Он огласил дату и подробности экспертизы. Дородный, лысый, важный, с мясистыми, ответственными губами, он держал заключение обеими руками, как певец свою партию, опытный, квалифицированный свидетель. Ребенок, сказал он, был нормального сложения, но исхудавший, видимо, от недоедания. Имелись признаки начинающегося рахита. Зубы уже были поражены кариесом, но иногда это следствие токсикозов при беременности. А каких-нибудь особенных следов на теле ребенка не было. Были только явные следы побоев, однократных или периодических, по его мнению, весьма частых. Кожа на голове содрана, сильнейшие кровоподтеки на спине и ногах. Покров на голенях бледный. А где самые тяжелые ушибы? На животе. Причем в области гениталии. Мальчика, по-видимому, били чем-то царапающим кожу, пряжкой, например, или острым каблуком. А что дало внутреннее обследование? Продолжал обвинитель. Переломаны два ребра. Один перелом старый. Свежий перелом повредил легкое. У мальчика был разрыв печени. Последовавшее кровотечение, скорее всего, и вызвало смерть. Это была мозговая травма. Итак, вы убеждены, что ребенок умер насильственной смертью? Да, убежден. Уже такая травма печени смертельная. Герцогу чудилась во всем неправдоподобная приглушенность. Адвокаты, присяжные, мать ребенка, ее крутой сожитель, все были невероятно сдержаны, отменно владели собой, говорили чуть слышно. «Мертвая тишина прилично убийству», — думал герцог. Бесчувственными истуканами сидели судья, присяжные, адвокаты, обвиняемые. А как я смотрюсь со стороны? Он в новом полосатом пиджаке, в руках жесткая соломенная шляпа. Он крепко вцепился в нее, сердце щемило. Витой соломенный край оставил на пальцах глубокие отметины. Присягу давал свидетель, крепыш лет 35 в модном, шитом на Мадисон-авеню летнем костюме из серой фланели. У него круглое, с выраженными челюстями лицо, темные глаза, голова с низким теменем, еще и сглаженным стрижкой ежик, приятные движения. Усаживаясь, он поддернул брюки, одернул манжеты и с достойной, открытой мужской учтивостью подался вперед, готовый отвечать на вопросы. Было видно, как собирались складками кожи на голове, когда, нахмурясь, он взвешенно отвечал. Он назвался камевояжером комбинированных рам, сетка и вторая оконница. Герцог понял, алюминиевые рамы с тремя пазами. Он вспомнил рекламу. Свидетель жил в Флашинге. Он знал обвиняемую. Ее попросили встать, и она встала, припавшая на одну ногу коротышка. Кучерявая темно-рыжая голова, затаившиеся вытянутые глаза, конопатое лицо, толстые глинистые губы. Да, он знал ее. 8 месяцев назад она жила у них. Не то чтобы в прислугах, просто она дальняя родня жены, и та ее пожалела, дала угол. Он как раз выгородил на чердаке квартирку, отдельная ванная, кондиционер. Само собой уговорились, что она будет помогать по хозяйству. Ну и отгулы она себя устраивала на несколько дней. Бывало, оставляла мальчика одного. Ему не приходилось видеть плохое обращение с ребенком. Грязный он всегда был. Такого не захочется взять на колени. У малыша никак не проходила лихорадка на губе. И его жена, наконец, помазала болячку мазью. От матери-то не дождешься. Тихий был ребенок, неприхотливый, липнул к матери, запуганный был, скверно пахнул. Об отношении матери не может свидетель еще что-нибудь добавить? Ну, был еще случай в дороге. Они все ездили проведать бабушку и остановились перекусить в мотеле —